Глава 14. Как-то раз, придя в Тимну, Самсон увидел там одну филистимлянку. Вернувшись домой, он сказал отцу с матерью: «Я видел в Тимне одну филистимлянку. Возьмите ее мне в жены». Отец с матерью сказали: «Неужели среди твоих соплеменников, у твоего народа нет женщин? Зачем ты идешь за женою к необрезанным, к филистимлянам?» «Возьми мне в жены эту», — сказал Самсон отцу. «Она мне понравилась». Отец с матерью не знали, что все это было от Господа. Господь хотел, чтобы филистимляне сами дали повод для вражды. В ту пору филистимляне властвовали над израильтянами. Самсон отправился в Тимну вместе с отцом и матерью. Когда они дошли до виноградников Тимны, то навстречу Самсону, рыча, выбежал молодой лев. Дух Господа охватил Самсона, и Самсон голыми руками разорвал льва на куски, как козленка. Но отцу с матерью рассказывать об этом не стал. Самсон пришел в Тимну и поговорил с той женщиной. Понравилась она ему. Немного спустя Самсон снова пошел туда, взять эту женщину себе в жены. Он свернул посмотреть на убитого им льва и увидел там в львином трупе целый рой пчел и мед. Самсон набрал пригоршню меда и, лакомясь им, пошел своей дорогой. Вернувшись к отцу с матерью, он угостил их медом, но не сказал, что это мед из львиного трупа. И вот отец Самсона пришел в дом той женщины. Самсон устроил там пир, как это принято у молодых людей. Увидев, что к ним пришел Самсон, хозяева позвали 30 человек быть его товарищами на пиру. Самсон сказал приглашенным: «Давайте-ка я загадаю вам загадку. Если за те 7 дней, что длится пир, вы разгадаете ее и скажете мне ответ, я дам вам 30 льняных рубах и 30 смен одежды. А если не разгадаете, то вы мне дадите 30 льняных рубах и 30 смен одежды». Те ответили: «Ну, загадывай свою загадку. Послушаем». И Самсон сказал: «Из того, кто ел, вышло то, что едят. Из сильного вышло сладкое». 3 дня филистимляне думали, не могли разгадать загадку. Наступил 7-й день пира, и они сказали жене Самсона: «Попробуй обхитрить своего мужа, чтобы он сказал нам разгадку, а не то мы сожжем и тебя, и твоих родных. Вы зачем нас позвали, чтобы обобрать?» Тогда она со слезами сказала Самсону: «Ты меня разлюбил, не любишь ты меня. Ты загадал моим соплеменникам загадку и не хочешь сказать мне разгадку». Самсон отвечал ей: «Я даже отцу с матерью не сказал разгадки. Неужели тебе скажу?» Все 7 дней, что шел пир, она плакала и не отставала от него. А на 7-й день он сказал ей разгадку. Так она его доняла. А она рассказала своим соплеменникам. И вот на 7-й день, перед заходом солнца, жители города сказали Самсону: «Что слаще меда? Кто льва сильнее?» Самсон ответил им: «Не пахали бы вы на моей телке, не отгадать бы вам моей загадки». Дух Господа охватил Самсона. Самсон пошел в Ашкелон, убил там 30 человек, снял с них одежды и отдал тем, кто разгадал его загадку. Потом, разгневанный, он ушел домой к отцу. А жену Самсона отдали тому, кто был у него дружкой на свадьбе.